Урок 5. Пример 5. Управление сознанием. В прошлых уроках мы исследовали два разных сценария, по которым сознание действует в нашем разуме. В первом сценарии ваше сознание перемещается из одного участка разума в другой, под руководством кого-то или чего-то извне. В качестве примера я приводил просмотр фильма, прию предпринимательницу и парочку, которая спорила в метро. В каждом из этих сценариев внешние силы отправляли сознание в путешествие по разуму. Во втором сценарии вы сами выбираете, в какую зону разума направится ваше сознание. В упражнении, в котором вы перемещали сознание из комнаты к свадьбе, затем к поездке, а затем обратно в комнату, происходило именно это. Хотя я наметил для вас путь, вы сами намеренно управляли своим сознанием, отправляя его в разные зоны разума. Можно упростить и сказать, что есть две силы, которые контролируют ваше сознание. Вы сами и ваше окружение. Помните, что я приводил следующее определение окружения. Люди и вещи, которые находятся рядом с вами. В любой момент времени одна из этих сил будет определять, куда направлено ваше сознание. В идеальной ситуации это решаете именно вы. Когда вы определяете, куда направлено сознание в вашем разуме, вы сознательно овладели этим умением. Большая часть людей позволяет своему окружению определять, куда будет направлено их сознание. Люди и вещи вокруг них отправляют их сознание в позитивные или негативные зоны разума. Отдавая контроль над сознанием окружению, вы позволяете ему определять свои переживания, а значит и свое состояние. Это не единственное, чем вы жертвуете. Кроме этого, вы позволяете окружению решать, на что тратить свою энергию. Когда окружение определяет, куда направлено ваше сознание, оно же решает, на что вы тратите энергию, и, следовательно, что будет проявляться в вашей жизни. Большинство людей не способны жить такой жизнью, которую они хотят, так как они не контролируют, куда в течение дня направлено их сознание. В результате направление потока энергии определяется окружением, и в их жизни проявляется вовсе не то, чего они хотели. Сознание мечется в разные стороны весь день. В современном мире зачастую по указке алгоритмов социальных сетей и технологий. Конечное количество энергии разбрасывается по различным участкам разума, а не сосредоточенно течет в конкретном направлении. В результате не удается добиться поставленных целей. Растет разочарование, которое постепенно переходит в уныние. Постоянное уныние ослабляет волю, что в итоге приводит к исчезновению надежды. Умение управлять сознанием – это приобретаемый навык, которому следует учить всех людей. Это фундамент для умения управлять своей жизнью день за днем, чтобы наделить ее смыслом. Если вы можете научить своих детей только одному навыку, связанному с разумом, научите их этому. Понимание механизмов работы сознания и разума – более важный навык, чем умение медитировать. Можно ли эффективно медитировать без понимания принципов работы разума? Теперь, когда вы знаете это, задайте себе вопрос. Кто или что определяет, куда направлено ваше сознание? Вы? А может быть, люди и вещи вокруг вас? Какую часть дня вы сами выбираете, куда направлено ваше сознание, а какую часть это решает кто-либо или что-либо извне? Вам нужно принять решение. Это ваше и только ваше решение. Если вы решите, что хотите отвечать за свое сознание, то примите четкую установку. Вы хотите сами стать хозяином своего сознания и решать, куда оно будет направлено. Решите сегодня, что вы будете без устали трудиться, чтобы покорить сознание силой воли, даже если это займет годы. Если вы хотите именно этого, то у вас все получится. Нужно лишь принять четкое решение, что с сегодняшнего дня вы будете использовать свою силу воли и концентрации, чтобы определять направление сознания. Будут дни, когда это будет даваться вам с трудом, а иногда и вовсе не удаваться. Все это часть пути. Настоящая неудача – это даже не попробовать. Не сдавайтесь и не теряйте надежду. Вот замечательная цитата Гурудева. «Те, кто борется со своим разумом, желая научиться сосредоточению, пытайтесь медитировать, Пытайтесь овладеть спокойствием, пытайтесь расслабиться, продолжайте пытаться. Каждое позитивное усилие не напрасно. Просыпаясь каждое утро и отправляясь в кровать каждый вечер, повторяйте себе: «Я управляю своим сознанием».